священник отец Иаков, датчанин. А это моя невеста Дженни Макферсон, она из Шотландии. Он погладил руку подошедшей к нему рыжеволосой девушки. Самые главные обитатели нашего дома сейчас заняты наверху, у них идет урок истории и музыки. Занимаются с ними Хольгер-музыкант, брат отца Якова. Ему помогает Мария Вальехо, испанка. С ними вы познакомитесь позже. Позвольте и самому представиться. Вы уже знаете от мира, что меня зовут Ларс Кристенсен, но друзья зовут меня Лансом. Кроме меня, все в этой маленькой общине христиане. Надеюсь, вас это не смущает. — Немного смущает, — ответила Сандра. — Вы что-то имеете против христиан? — Нет, мы сами христиане. Но странно, что глава христианской общины сам не христианин. — На это есть особые причины. — А теперь вы расскажите о себе. — Меня зовут Леонардо Бенси, а это моя жена Сандра Бенси. Мы живем довольно далеко отсюда, в Альпах, в маленькой христианской общине. А вас мы узнали из письма нашей подруги Миры. — Из письма? Но никакой почты уж давно не существует. А кто сказал, что письмо принес почтальон? Мира оставила его для нас в одном условном месте. Вы знаете, где она сейчас и что с ней? Мы думали узнать об этом у вас. Мира написала, что спешит в Иерусалим. Может быть, она сейчас там? Мира нам очень помогла в самое тяжелое для нас время. Она доставала для нас продукты и медикаменты. Но как мы не экономили, они уже подошли к концу. Значит, это Мира вас к нам послала. Но кто же вы такие? Мальчик выглядит как обычный планетянин, а вот вы... Не похожи вы на планетян, и у вас есть хлеб, молоко и яблоки. Ничего этого в Европе уж давно нет. Всех коров съели, хлеб никто не упекает, а яблок в этом году не будет совсем. Все пожрала саранча. Он обратился к пожилой женщине. — Будьте так добры, Марта, снесите корзину с едой на кухню и разделите на всех. Да не забудьте нашего арестанта. Дженни, помоги, пожалуйста, Марте. Леонардо заявил, что ему нужна помощь, чтобы принести из машины остальные продукты. — Я помогу, — вызвался Карл. Сандра заметила, что он совсем побледнел и осунулся. — Тебе лучше отдохнуть немного, Карл. Тебя совсем сморила дорога. Может, мальчик где-нибудь здесь прилечь? Эйлин, проводи наверх нашего нового воспитанника и уложи его в спальне для мальчиков. — Идемте со мной, мальчик, — сказала Карлу Эйлин, высокая девочка со светлыми длинными волосами. — Эй, вы без меня не уедете? — спросил Карл Леонардо, уже поднимаясь по лестнице. — Нет-нет, отдохни, пока мы разгружаемся. — Я помогу этим людям, Ланселот, — сказал молчавший до этого священник и подошел ближе. — Благословите, батюшка! — Сандра пошла ему навстречу, сложив руки и склонив голову под благословение. Вслед за ней подошел Леонардо. Отец Иаков благословил их, и все люди в холле облегченно вздохнули. — Не забудь, отец Иаков, сразу же закрыть ворота, — сказал Ланселот, провожая Леонардо и священника до дверей. Он остановил коляску на крыльце и взял на изготовку свою винтовку, когда они вышли из дома. Сандра подошла к нему. — Скажите, Ларс Кристенсен, это действительно так необходимо, все время держать моего мужа под прицелом? — Да что вы! — улыбнулся Ланселот. — Я держу под прицелом ворота, а не вашего мужа. — Неужели вы все время готовы к нападениям? — Конечно. — Вы это поймете, когда я познакомлю вас с нашим арестантом. Он доставил нам массу неприятностей именно потому, что мы однажды забыли запереть ворота, когда наши женщины ушли в лес за хворостом. Я ранил его в перестрелке. Кстати, вы сказали, что у вас есть с собой лекарство. Этот бандит нуждается в медицинской помощи. Да, мы привезли небольшую аптечку. Между прочим, Ларс Кристенсен, вы об этом не подозревали, конечно, но ворота и ограду можно держать под током. У нас нет электричества. Вся эта часть Европы отключена от мировой энергетической сети, кроме некоторых военных объектов. У нас были батарейки Тесла, но все они давно разрядились, а новых теперь не купишь даже за золото. В этом доме есть и батарейки в тайнике, и собственный приемник космической энергии. Разве приемник энергии Тесла в Иерусалиме не единственный? Нет, их было несколько. Но потом, чтобы исключить саму возможность конкуренции в борьбе за власть, Антихрист оставил один в своих руках, а остальные уничтожил. Все, кроме, может быть, одного. И этот приемник находится в этом доме. — так сказала бабушка, — и я постараюсь его найти. Следует понимать, что мы можем иметь свет в этом доме.